Глава 25. Мрачный дом Острога с часовым и фонарем под воротами, несмотря на чистую белую пелену, покрывавшую теперь все, и подъезд, и крышу, и стены, производил еще более чем утром мрачное впечатление своими по всему фасаду освещенными окнами. Величественный смотритель вышел к воротам и, прочтя у фонаря пропуск, данный Нехлюдову и англичанину, недоумевающе пожал могучими плечами, но, исполняя приказание, пригласил посетителей следовать за собой. Он провел их сначала во двор, и потом в дверь направо и на лестницу в контору. Предложив им садиться, он спросил, чем может служить им. И, узнав о желании Нехлюдова видеть теперь же Маслову, послал за нею надзирателя и приготовился отвечать на вопросы, который англичанин тотчас же начал через Нехлюдова делать ему. «Насколько человек построен замок?» – спрашивал англичанин. «Сколько заключенных? Сколько мужчин, сколько женщин, детей? Сколько каторжных, ссыльных, добровольно следующих? Сколько больных?» Нехлюдов переводил слова англичанина и смотрителя, не вникая в смысл их, совершенно неожиданно для себя смущенный предстоящим свиданием. Когда среди фразы, переводимой им англичанину, он услыхал приближающиеся шаги, и дверь конторы отворилась, и, как это было много раз, вошел надзиратель, и за ним, повязанный платком в арестантской кофте Катюша, он, увидав ее, испытал тяжелые чувства. «Я жить хочу. Хочу семью, детей, хочу человеческой жизни», мелькнуло у него в голове, в то время как она быстрыми шагами, не поднимая глаз, входила в комнату. Он встал и ступил несколько шагов ей навстречу, и лицо ее показалось ему сурово и неприятно. Оно опять было такое же, как тогда, когда она упрекала его. Она краснела и бледнела, пальцы ее судорожно крутили края кофты и то взглядывала на него, то опускала глаза. «Вы знаете, что вышло помилование?» — сказал Нехлюдов. «Да, надзиратель говорил. Так что, как только получится бумага, вы можете выйти и поселиться где хотите. Мы обдумаем...» Она поспешно перебила его. «Что мне обдумывать? Где Владимир Иванович будет, туда и я с ним». Несмотря на все свое волнение, она, подняв глаза на Нехлюдова, проговорила это быстро, отчетливо, как будто вперед, приготовив все то, что она скажет. «Вот как», — сказал Нехлюдов. «Что ж, Дмитрий Иванович, коли он хочет, чтобы я с ним жила...» Она испуганно остановилась и поправилась. «Чтоб я при нем была, мне чего же лучше? Я это за счастье должна считать. Что же мне?» Одно из двух. Или она полюбила Симонсона и совсем не желала той жертвы, которую я воображал, что приношу ей, или она продолжает любить меня и для моего же блага отказывается от меня и навсегда сжигает свои корабли, соединяя свою судьбу с Симонсоном, — подумал Нехлюдов, и ему стало стыдно. Он почувствовал, что краснеет. «Если вы любите его, — сказал он, — что любить, не любить? Я уж это оставила. И Владимир Иванович ведь совсем особенный». «Да, разумеется, — начал Нехлюдов. Он прекрасный человек, и я думаю, она опять перебила его, как бы боясь, что он скажет лишнее или что она не скажет всего». «Нет, вы меня, Дмитрий Иванович, простите, если я не то делаю, что вы хотите», — сказала она, глядя ему в глаза своим косым таинственным взглядом. «Да видно уж так выходит. И вам жить надо». Она сказала ему то самое, что он только что говорил себе.